Когда одному индийскому царю, жившему около 3000 лет назад, сказали, что его столица Митхила горит, то он ответил: «Митхила горит, но ничего не горит, что есть мое». К этому можно добавить, что если бы загорелся дом, одежда, наконец, тело этого царя, то он бы отреагировал на это точно таким же образом. Вы можете возразить: да мало ли было святых и несвятых, подвижников и мучеников в иных областях древнего мира, от Муция Сцеволы, сжегшего себе руку и спокойно смотрящего на это, и Сократа, фактически добровольно выпившего чашу с ядом, до ранних христианских мучеников. Я нисколько не умаляю самоотверженности и героизма этих людей, но между ними и древними индейцами в этом отношении существовало одно фундаментальнейшее различие. В том-то и дело, что для индийского царя, о котором мы сейчас говорили, такое отношение не было подвигом, не было чем-то исключительным, напротив. Вместе со всей практикой древнеиндийского аскетизма такое отношение к себе и к своему было включено в основной порядок жизни древнего индийца. Такой порядок назывался дхарма, а поскольку он относился к периодам жизни человека, он назывался ашрама. Согласно древнеиндийскому, так называемому четвичному канону поведения, юноша из хорошей семьи 13-14 лет должен был прилежно и целомудренно учиться у своего духовного наставника, гуру. Такой юноша назывался брахмачарин. Немногим более 20 лет от роду он возвращался в свой дом, женился, заводил детей, вел хозяйство, словом, становился домохозяином, грихастха на санскрите. Домохозяином он оставался примерно до 40 лет, то есть до того времени, когда уже его старший сын возвращался домой от своего гуру. Тогда он оставлял дом, семью, хозяйство на попечение старшего сына и один, реже с супругой, уходил в лес, где предавался служению Богу, тому из богов, почитателем которого он был по наследству от семьи, рода или касты. Предавался изучению священных текстов и йогическому созерцанию. В этом третьем периоде своей жизни он назывался лесовик ванапастха. Это было своего рода неполное отшельничество. Но через несколько лет лесной жизни он, разумеется, если он этого хотел, мог совершить уже полный уход, стать полным отшельником, саньясином. При этом он не только менял свое имя, но и переставал быть членом своей касты, своего рода, своей семьи, чьим бы то ни было родичем, другом или врагом. Более того, он мог порвать даже с религиозной традицией, даже со своим Богом. Становясь полным отшельником, он исчезал для всех своих, включая богов. И, что более важно, сам переставал быть кому-либо и чему-либо своим. И, заметьте, это считалось в порядке вещей. Но сам этот порядок полагался идеальным, то есть он был не правилом, а тем, что должно было рассматривать как лучшее, а не обязательное. Не всякий, далеко не всякий проходил этот цикл от начала и до конца. Это был лишь, так сказать, общий маршрут жизни, который мог на ходу следования сокращаться, меняться, либо не доводиться до конца. Важно было сохранить направление. Часто случалось, что древние индийцы приходили в лес мальчиками, чтобы уже больше никогда не возвращаться. Случалось и так, что в лес уходили глубокие старики, чтобы там умереть. Бывало и другое. Человек вовсе не уходил в лес, но, оставаясь в доме и мире, внутренне превращался в отшельника, полностью принимая идею отречения от всего, что не было им самим. Вот тут-то мы и возвращаемся к эпизоду с царем в начале нашей передачи. Что же такое «я» и «мое»? Этой-то проблеме и были в основном посвящены особые сокровенные тексты, называемые «упанишады», и созданные, точнее, наговоренные, напетые на древнеиндийском языке санскрите в первой половине первого тысячелетия до новой эры. Упанишады восходили к древнейшим индийским сборникам гимнов, молитв и заклинаний, ведам, создание которых относится к концу второго тысячелетия до новой эры, и передавались в устной традиции от учителя к ученику. И только постольку, поскольку ученик приходил в лес, вступая, по крайней мере, в неполное отшельничество, и принимался там учителем именно в качестве того, кто может познать, что такое «я» и «мое», а кто не может, тому оставались другие пути. В основе учения Упанишад лежит идея о том, что в любых отношениях и взаимосвязях, будь то весь космос или отдельное живое существо, не обязательно человек, субъект всегда предшествует объекту, наблюдатель наблюдаемой вещи, познающий тому, что он познает, индивид той множественности фактов и событий, в которой он живет. Иными словами, здесь утверждалась идея некого принципа неделимости личностности и знания, с которым соотносится все, как в мире, так и в человеке. Но сам он, этот принцип, ни с чем не соотносится и ничем не обусловлен. Этот принцип обозначался словом «атман». Когда спустя тысячелетия великий философ нового времени Рене Декарт сформулировал свой принцип «я мыслю, следовательно, я существую», то этим он как бы перевернул формулировку Упанишад. «Я мыслю, потому что есть я, из-за которого и для которого существует мышление. Это я или атман полагалось в Упанишадах тем, что не имеет никакой опоры, никакого основания в вещах и событиях мира». При этом, однако, здесь никогда не утверждалось, что вещи и события мира физически, так сказать, космогонически произошли от атмана. От атмана ничего не происходит, как и сам он ни от чего не происходит. Ему просто приписываются три космических функции – бытие, желание и знание, сила и энергия которых, ни в коем случае не отождествимая с самим атманом, вызывает перед атманом, заставляет ему являться объекты, вещи, факты. Таким образом, все объекты, все вещи, все факты, согласно учению Упанишад, существуют для каждого отдельного человека только благодаря его атману.